Декарт – очевидность как критерий истины. Мыслю, следовательно, существую. Декартовское сомнение призвано снести здание прежней традиционной культуры и отменить прежний тип сознания, чтобы тем самым расчистить почву для постройки нового здания, культуры рациональной в самом своем существе. Антитрадиционализм – вот альфа и омега философии Декарта. Когда мы говорим о научной революции 17 века, то именно Декарт является собой тип революционеров, усилиями которых и была создана наука нового времени. Но и не только она. Речь шла о создании нового типа общества и нового типа человека, что вскоре и обнаружилось в сфере социально-экономической с одной стороны и в идеологии просвещения с другой. Вот принцип новой культуры, как его с предельной четкостью выразил сам Декарт. «Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью, включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнению». Примечание. Декарт. Избранные произведения. Москва, 1950 год. Страница 272. Принцип очевидности тесно связан с антитрадиционализмом Декарта. Истинное знание мы должны получить для того, чтобы руководствоваться им также и в практической жизни, в своем жизнестроительстве. То, что прежде происходило стихийно, должно отныне стать предметом сознательной и целенаправленной воли, руководствующейся принципами разума. Человек должен контролировать историю во всех ее формах, начиная от строительства городов, государственных учреждений и правовых норм и кончая наукой. Прежняя наука выглядит по Декарту так, как древний город с его внеплановыми постройками, среди которых, впрочем, встречаются и здания удивительной красоты, но в котором неизменно кривые и узкие улочки. Новая наука должна создаваться по единому плану и с помощью единого метода. Вот этот метод и создает Декарт, убежденный в том, что применение последнего сулит человечеству неведомые прежде возможности, что он сделает людей хозяевами и господами природы. Однако неверно думать, что, критикуя традицию, сам Декарт начинает с нуля. Его собственное мышление тоже укоренено в традиции. Отбрасывая одни аспекты последней, Декарт опирается на другие. Философское творчество никогда не начинается на пустом месте. Декартова связь с предшествующей философией обнаруживается уже в самом его исходном пункте. Декарт убежден, что создание нового метода мышления требует прочного и незыблемого основания. Такое основание должно быть найдено в самом разуме, точнее, в его внутреннем первоисточнике, в самосознании. Мыслю, следовательно, существую. Вот самое достоверное из всех суждений. Но выдвигая это суждение как самое очевидное, Декарт в сущности идет за Августином, в полемике с античным скептицизмом, указавшим на невозможность усомниться, по крайней мере, в существовании самого сомневающегося. И это не просто случайное совпадение. Тут сказывается общность в понимании онтологической значимости внутреннего человека, которая получает свое выражение в самосознании. Не случайно категория самосознания, играющая центральную роль в новой философии в сущности, была незнакома античности. Значимость сознания – продукт христианской цивилизации. И действительно, чтобы суждение «мыслю, следовательно, существую» приобрело значение исходного положения философии, необходимы, по крайней мере, два допущения. Во-первых, восходящее к античности, прежде всего к платонизму, убеждение в онтологическом превосходстве умопостигаемого мира над чувственным, ибо сомнению у Декарта подвергается прежде всего мир чувственный, в включая небо, землю и даже наше собственное тело. Во-вторых, чуждое в такой мере античности и рожденное христианством сознание высокой ценности внутреннего человека, человеческой личности, отлившееся позднее в категорию «я». В основу философии нового времени таким образом Декарт положил не просто принцип мышления как объективного процесса, каким был античный логос, а именно субъективно переживаемый и сознаваемый процесс мышления, такой, от которого невозможно отделить мыслящего. «Нелепо, — пишет Декарт, — полагать несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит». Примечание Декарт, «Избранные произведения», страница 428. Однако есть и серьезные различия между картезианской и августинианской трактовками самосознания. Декарт исходит из самосознания как некоторой чисто субъективной достоверности, рассматривая при этом субъект гносеологический, то есть как то, что противостоит объекту. Расщепление всей действительности на субъект и объект – вот то принципиально новое, чего в таком аспекте не знала ни античная, ни средневековая философия. Противопоставление субъекта объекту характерно не только для рационализма, но и для эмпиризма XVII века. Благодаря этому противопоставлению гносеология, то есть учение о знании, выдвигается на первый план в XVII веке, хотя, как мы отмечали, связь со старой онтологией не была полностью утрачена. Противопоставлением субъекта-объекту связаны у Декарта поиски достоверности знания в самом субъекте, в его самосознании. И тут мы видим еще один пункт, отличающий Декарта от Августина. Французский мыслитель считает самосознание, мысли, следовательно, существуют, той точкой, отправляясь от которой и основываясь на которой, можно воздвигнуть все остальное знание. «Я мыслю» таким образом есть как бы та абсолютно достоверная аксиома, из которой должно вырасти все здание науки, подобно тому, как из небольшого числа аксиом и постулатов выводятся все положения эвклидовой геометрии. Аналогия с геометрией здесь вовсе не случайна. Для рационализма XVII века, включая Декарта, Мальбранша, Спинозу, Лейбница, математика является образцом строгого и точного знания, которому должна подражать и философия, если она хочет быть наукой. А что философия должна быть наукой, и при том самой достоверной из наук, в этом у большинства философов той эпохи не было сомнений. Что касается Декарта, то он сам был выдающимся математиком, создателем аналитической геометрии, и не случайно именно Декарту принадлежит идея создания единого научного метода, который у него носит название универсальной математики, и с помощью которого Декарт считает возможным построить систему науки, могущую обеспечить человеку господство над природой. А что именно господство над природой является конечной целью научного познания, в этом Декарт вполне согласен с Беконом. Метод, как его понимает Декарт, должен превратить познание в организованную деятельность, освободив его от случайности, от таких субъективных факторов, как наблюдательность или острый ум, с одной стороны, удача и счастливое стечение обстоятельств, с другой. Образно говоря, метод превращает научное познание из кустарного промысла в промышленность, из спорадического и случайного обнаружения истин в систематическое и планомерное их производство. Метод позволяет науке ориентироваться не на отдельные открытия, а идти, так сказать, сплошным фронтом, не оставляя лакун или пропущенных звеньев. Научное знание, как его предвидит Декарт, это не отдельные открытия, соединяемые постепенно в некоторую общую картину природы, а создание всеобщей понятийной сетки, в которой уже не представляет никакого труда заполнить отдельные ячейки, то есть обнаружить отдельные истины. Процесс познания превращается в своего рода поточную линию, а в последней, как известно, главная непрерывность. Вот почему непрерывность – один из важнейших принципов метода Декарта. Согласно Декарту, математика должна стать главным средством познания природы, ибо само понятие природы Декарт существенно преобразовал, оставив в нем только те свойства, которые составляют предмет математики – протяжение, величину, фигуру и движение. Чтобы понять, каким образом Декарт дал новую трактовку природы, рассмотрим особенности картезианской метафизики.